с ласковым видом ко мне подошедши, сказала богиня: «Что же ты, странник? Дитя ль неразумное, сердцем ли робок? Лень ли тобой овладела? Или сам ты своим веселишься горем, что долго так медлишь на острове нашем, не зная, что предпринять, и сопутников всех повергая в унылость?» Так говорила богиня, и так отвечая, сказал я: «Кто б ни была ты, богиня, всю правду тебе я открою. Нехотя здесь я в бездействии медлю. Быть может, нанес я чем оскорбление богам беспредельного неба владыкам. Ты же скажи мне, все ведать должны вы, могучие боги, кто из бессмертных, меня оковав, запретил мне возвратный путь по хребту многоводного рыбообильного моря?» Так вопросил я, и так отвечая, сказала богиня: «Все объявлю откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Здесь пребывает издавна морской проницательный старец, равный бессмертным Протей, египтянин, изведавший море все глубины и царя Посейдона державе подвластной. Он, говорят, мой отец, от которого я родилась. Если б какое-то средство нашел овладеть им внезапно, все бы он открыл, и дорогу, и долог ли путь, и успешно ли рыбообильного моря путем ты домой возвратишься. Если ж захочешь, божественный скажет тебе и о том он, что у тебя и худого, и доброго дома случилось, с тех пор, как странствуешь ты по морям бесприютно пустынным». Так говорила богиня, и так отвечая, сказал я: «Нас ты сама научи овладеть хитромысленным старцем так, чтоб не мог наперед он намерение наше проникнуть. Трудно весьма одолеть человеку могучего бога».